и гончарным печам. В это время не встретишь людей в белых тогах. Именно этот час Полибий избрал для посещения цирюльника, полагая, что ему не придется ждать. Усадив Полибия в кресло, цирюльник спросил по-гречески: «Постричь, побрить, бороду постриги, брить не надо. Видишь же, что не Ромей». «Вижу и радуюсь», — ответил цирюльник, доставая ножницы, — «ибо от Ромеев, хотя они и стригутся и бреются, никакого дохода». Ножницы застрекотали, и римский цирюльник, видимо, не менее словоохотливый, чем люди его профессии во всем мире, не прекращая работы, изливал обиды. «Целый месяц плюю в потолок, а в последние дни толпа. Еле управляюсь. Ну, что возьмешь с варваров? Волосы стригут только перед новолунием. А до чего скаридны? Знают, что беру за стрижку ас. Никому не придет в голову дать сестерций. А вот когда я стриг Персея...» «Персея?» — удивился Полибий. «Разве Персей в Риме?» «Я в Риме недавно. До этого я работал в Альбе Фуцинской». Полибий отстранил руку с ножницами. «Скажи, а не приходилось ли тебе встречаться с Эллином по имени Телекл?» Цирюльник всплеснул руками. «Как не приходилось? Я встречался с Телеклом много раз. Ведь в Альбе Фуцинской, кроме меня и воспитателя царских сыновей Эвагора, и поговорить не с кем было. Телекл мне всю свою жизнь рассказал, и о жене, и о сыне. Кажется, его Критолаем зовут. Очень он по нему убивался. И о друге своем Полибии, как его с ним Ромеи в Остии разлучили. Он говорил обо мне». — воскликнул Полибий. — «Тогда радуйся, Полибий, сын Ликорты», — торжественно произнес цирюльник. — «Тебе письмо от друга. Я пытался тебя отыскать, но ты сам меня нашел. А ведь в Риме до сотни цирюльников. Ты мог бы прийти к другому, наконец мог обойтись услугами раба, как многие ромеи. Где же письмо?» — перебил Полибий. Цирюльник куда-то исчез и вскоре вернулся со сложенным листом папируса в руках. Полибий схватил его и направился к выходу. — А борода-то не подстрижена! Мы еще увидимся! — крикнул Полибий, бросая цирюльнику крупную монету. — Полибий, радуйся! Пишу наугад. Надеюсь, что ловкий цирюльник тебя отыщет. И тогда мы будем с тобою говорить, хотя бы на расстоянии. Альба Фуцинская оказалась горным гнездом, если не сказать тюрьмой. Здесь был заточен нумидийский царь Сифакс после того, как его провели по Риму в цепях. Такая же судьба постигла и Персея. Но он счастливец, оказался здесь вместе с сыновьями, и может видеть их два раза в месяц. А мой Критолай далеко. Меня поселили в доме гончара. Мы обмениваемся с ним только улыбками, ибо он не знает ни одного эллинского слова, так же, как я не знаю ни одного слова его варварского языка. Он не римлянин, а экв. Население города наполовину состоит из эквов. Единственный человек, с кем здесь можно говорить, — это Эвагор. Он не стар, но совершенно седой, посидел за те несколько часов, когда его вместе с Персеем и царевичами вели по Риму. До последнего мгновения они не знали, что их пощадят. Эвагор сопровождает пленников по своей доброй воле. Он был царским библиотекарем, а стал воспитателем несчастных мальчиков.